Откроем Евангелие от Луки, 17 главу. С 11 по 19 стихи. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 по 19 стихи. Я прочитаю. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Аминь. Боже наш, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за слово, которое Ты приготовил для нас. И это слово истина, светильник нашей жизни. Научи нас слышать Тебя, Господь. Благословляем сейчас пастора, благословляем слово, которое ты через него приготовил для нас, и пусть это слово сеется в благодатную почву, Боже, научи нас записывать это слово, хранить его, научи нас, Господь, исследовать его и в точности исполнять, чтобы быть в благословении и исполнять Твою волю на этой земле. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу! Аминь! Давайте что-нибудь скажем хорошее, приятное друг другу. Благословенно. Сегодня хотелось бы начать действительно с такого очень важной заметки, которая называется «Будущее». Всегда очень важно смотреть на будущее. Всегда важно смотреть на то, что будет. Не то, что даже сейчас, а то, что будет. Если мы знаем будущее, мы знаем, как себя уберечь. Если мы знаем будущее, мы знаем, в чем развиваться, куда вкладываться, куда двигаться. И вы знаете, Господь говорит: больше всего же я хочу, чтобы вы имели дар пророчества. Чтобы вы могли видеть будущее. Вы скажете, как? Вы знаете, если вы читаете много священное писание, слушаете проповеди, 99% из того, что вы слышите, это будущее. Это о том, что вас ждет. Вы знаете, я люблю спрашивать людей, что у тебя дальше? Дальше что? Дальше что? Дальше что? Что дальше? Ты уверовал во Христа, что дальше? Ты живешь в церкви, что дальше? Ты поступил на лидерский, что дальше? Ты родил ребенка, что дальше? Ты пошел на работу, что дальше? Ты стал записывать альбом, что дальше? Ты начал бизнес, а что дальше? Что дальше? И для меня этот вопрос очень актуален. И знаете, я понял такую интересную вещь, что во мне вырабатывается менталитет будущего. Сколько лет ты в Боге, именно Бог вырабатывает во мне через священное писание, через проповеди о будущем. И он дает во мне такое мышление, которое думает о будущем. Думает о будущем, которое не дает жить просто настоящим даже. Ну, в плане смотреть только на то, что есть, и не смотреть на то, что будет. Именно тот человек, который видит будущее, он может, первое, сохранить себя от зла, если он знает, что его выбор и его путь не тот. Да? И второй момент, он может подготовиться к тому, если его ждет великое будущее. Потому что если он не готов к великому будущему, то великое будущее его погубит. Понимаете, и Бог, Он учит нас этому. Вы скажете, дар пророчества – это картинки какие-то, кино. Нет. Это то, что Бог учит нас думать. Вы знаете, как часто люди, ну, как бы, есть такая игра, для спортивной игры, где люди предугадывают, каким образом будет закончен матч футбольный. Причем они умеют это делать на все 100%. Их называют пророками спортивными. Кто-то говорит, их уже подкупили, судьи купили, поэтому они знают исход, там договорились, информация слилась или нет. Я всегда об этом думал, как это происходит. Происходит это по подсчетам. Там разные системы и так далее, и так далее. И если мы научимся действительно вот этому мышлению, о котором предупреждает нас всегда Слово Божие. Он говорит, ничто нельзя построить на грязной земле, ой, на отравленной земле. Ой, ничто нельзя построить на песке, потому что это все развалится на неправильном основании. И все, ничто нельзя вырастить на отравленной земле, потому что если даже ты вырастешь, это будет отравлено. Вы знаете, вот эти все обороты речи, они говорят нам о будущем. Говорит, нельзя, если ты не ослабеешь, делай добро, то пожнешь добро. Если ты веришь, то по вере твоей воздастся. Если ты боишься, то по страху твоему воздастся. То есть, если читаете Библию, там всегда говорится о будущем. Оно всегда нас подводит к пониманию будущего. Уста лживые, что их ждет? Человек глупый, что его ждет? Оно всегда нас предупреждает о будущем. Понимаете? Он говорит, ничего скрытое, ничего тайное, а все тайное однажды становится явным. То есть дерево хорошее приносит плоды добрые, приносит в будущем времени. Опять, да? Дерево худое приносит плоды худые, по плодам их узнаете. Если ты пребываешь во мне, то будешь приносить плоды. Если не прибудешь во мне, не будешь приносить плоды. Понимаете, всегда говорится о будущем. И сегодня я хотел бы поговорить про историю прокаженных, десяти прокаженных. Десяти прокаженных – это очень интересная история, очень жуткая история на самом деле. Я изучал вообще о проказе столько много, как врач. Ну и сегодня попытаюсь вам открыть сторону, что такое быть проказой, да, вот лицо. Это вот прокаженный человек. А вот, что такое проказа? Ну не сейчас пока, подожди. Сейчас не надо. Ужасы проказа не надо сейчас. Ну и притем хотим. Очень интересное. Болезнь древности. Причем интересно тот момент, что эта болезнь до сих пор, ну, как бы определена как инфекционная болезнь, но ученые до сих пор не могут понять, откуда она и почему она резко прекратилась. Особенно в средние века эта болезнь очень сильно поразила. Несколько миллионов людей погибло от этой болезни и очень бурно развивалась. Потом резко она вдруг прекратилась. И иудеи смотрят на эту болезнь как на кару Божию. Ну, мы об этом еще поговорим. Итак, друзья, смотрите, какая история очень интересная. Мы часто хотим видеть чудеса от Господа, получать чудеса. Мы очень часто верим в Бога именно в том плане, что мы хотим, чтобы Бог что-то для нас сделал. Но мы не хотим следовать Богу, мы не хотим следовать Его учению. Мы хотим получить что-то от Господа, и на этом все. Нам легче всего ждать чуда, чтобы что-то предпринимать, делать. И мы очень часто, получая то, что мы хотим от Бога, возвращаемся, то есть не возвращаемся, но в принципе мы никуда не уходили в свою жизнь, в ту привычную жизнь, в которой мы жили. То есть, иными словами, человек приходит к Богу только ради того, чтобы Бог восполнил его потребности или решил его проблемы. И вот сегодня классическое представление церкви и богослужения, что? Это прийти в церковь и попросить Бога о своих проблемах. Все. На этом все закончится. Вот любого человека возьмите на улице, спросите, зачем в церковь ходить? Он говорит, замолить свои грехи. Ну, это первый момент. Второй, зачем в церковь ходить? Чтобы разрешить свои проблемы, которые я натворил там. Чтобы Боженька мне помог. Понимаете, да? И очень много людей воспринимает церковь именно таким образом. Если мы, мы сегодня открываем другую сторону церкви. Мы говорим, нет, церковь это не только замолить грехи и разрешить свои проблемы. Церковь это место, откуда начинается построение государства, здорового государства. Церковь это место, откуда начинается построение здорового общества. Церковь это то место, благодаря которому строились государства, цивилизации, образование. Человек так не воспринимает церковь. Абсолютно не воспринимает. Церковь это то место, где человек меняет свою жизнь, меняет свои принципы жизни. Грешные принципы на принципы Божьего Царства. Церковь это то место, где человек отказывается от своего греховного образа жизни и принимает Божьи принципы жизни. Да, помните, Иисус говорит, как трудно войти богатому в Царство Божие, как верблюду через угольное ушко. И Иисус сам отмечает такую интересную вещь, что многие люди не хотят отказываться от своей старой жизни. Они не хотят отказываться от своих грехов. Они не хотят отказываться от своего старого образа жизни. Они приходят к Богу только ради того, чтобы Бог разрешил их проблемы. Их и восполнил их определенные нужды. Но они опять возвращаются в свою старую жизнь. Что и произошло с прокаженными. Поэтому люди приходят в церковь как бы одноразово. Они приходят по воскресеньям, они пришли и ушли. А всю остальную жизнь они не собираются жить как бы ради Царства Божия, там, жертвовать, служить. Они просто хотят как бы своей жизнью жить и по воскресеньям просто ходить в церковь. Ну, в принципе, вот так оно и есть. Вы знаете, говорит Шекспир однажды сказал, он говорит, холодный ветер и жгучее солнце не так страшны, как неблагодарность человеческая. Да? Очень интересный такой момент. Вот, а по сути-то, в принципе, так сегодня человек так и воспринимает церковь. Он воспринимает так, ну, я пришел, разрешил свои проблемы, нужды. И все, и до свидания. А, тебе надо изменить жизнь. И вот смотрите, давайте мы разберем стихи из Священного Писания. Христос шел, давайте подумаем об этом, я поразмышляю сегодня. Иисус, идя в Иерусалим, Иисус идет в Иерусалим, мы разберем сегодня Писание, он проходил между Самарией и Галилеей. Не надо 11. Он проходил между Самарией и Галилеей. Вы знаете, да, о том, что иудеи истинные, они не ходили по Самарии. Самария это та территория, где считалось языческим этим. Ну, вообще их с давних времен еще не любили иудеи. Почему? Вы знаете, да, историю разделения израильского народа на два царства. Северное царство и Южное царство. Да, Северное это те, которые якобы предали и превратились в язычников. И они отделились. И вот они враждовали уже с древних времен, что иудеи считали самарян, а это те евреи, которые как бы перешли как бы на другую сторону, да, так сказать, mm-hmm. не за храм и не за ковчег, да, а просто изменили, так сказать. И вот таким образом между ними такая внегласная, вот четкая борьба была, да, и истинный иудей, он даже не ходил по земле самарийской, это считалось нечистым. И помните, когда Иисус говорил, отряхните обувь твою от пыли, идите, да, и вот часто даже так делал благочестивый еврей, если он нечаянно наступил на эту землю, он обувь обтряхивал от этого праха нечистой земли, как говорится, и проходил мимо. Но Христос этим не побрезгал. Смотрите, как интересно. И вот в 11 проходил между Самарией и Галилеей. Да? И что самое интересное, среди прокаженных, вот это между было Самарией и чем? Галилеей. И Галилеей. Это между было, да? И вот к нему обратились прокаженные. К нему обратились прокаженные. И что самое интересное, среди этих прокаженных большинство было иудеев, евреев, верующих. Представляете? Но один из тех, кто покаялся и пришел, не покаялся, пришел поблагодарить Иисуса, это был самарянин. Да? Вот это да. И вы знаете, какая интересная заметка в истории этой? Что горе стирает границы святости. Представляете, да? То есть все становятся равными перед болезнью. И вот они все равны перед своей болезнью. И иудеи, и самарянин, они вместе прокаженные ходят там. Тусят, в общем-то, вместе. Да? Горе стирает границы святых и язычников. Это интересно. И что самое важное здесь, смотрите. Я не думаю, что Христос просто так проходил. Вы понимаете, сам Господь Иисус Христос проходит через те места, которые люди определили как нечистые. Понимаете? Понимаете ли вы? И вот она разница между пониманием Господним и пониманием человеческим. Они определили разницу нечистый-чистый, а Господь идет туда, и он начинает диалог с этими прокаженными. Итак, кто такие прокаженные? 12 стих, давайте прочитаем. 12 стих, пожалуйста. Читаем. Когда ходил по пустыне, встретил его один человек прокаженный, который остановился сзади. То есть это те люди, которые в древности отделяли от здорового общества, да, и у них было свое определенное поселение. Я потом назову, как это поселение называлось. Вот. А у них было определенное поселение, где жили только прокаженные, их отделяли, потому что считалось заразным проказом. И вот Иисус проходит мимо этого селения, и эти прокаженные, видя его вдали, стали кричать. Но они близко не подошли к Иисусу. Они стояли вдали. И вы знаете, что по общим каким-то параметрам Ветхого Завета еще определялось, что прокаженный должен, если он стоит от ветра, 43 метра должен стоять от человека, прежде чем обращаться к человеку. Потому что якобы ветер мог принести заразу. И поэтому 43 метра это было безопасное расстояние, чтобы начать диалог с прокаженным. Но там еще интереснее будет, я вам потом еще объясню. И если вы возьмете одну из древнейших картин, вот я потом покажу, там прокаженный вообще стоит с рогом на плече. прокаженные могли обращаться к нормальным людям только с каким-то определенным звуком, чтобы человек не подходил близко. Он должен отдать о себе знать, прежде чем обратиться, потому что если он обращается к нормальным, он может заразить человека. Вот такой вот. Кстати, книга Левит, 13 глава, и книга Чисел, 5 глава, об этом вы можете прочитать. Итак, что такое проказа? Что значит прокаженный? Значит, определение. Лепроматозный вид лепры, при котором на коже, пораженной болезнью, образуются узлы лепромы. Со временем эти образования превращаются в крупные складки, формируя тем самым львиную морду на коже больного. При запущенном состоянии больного в пораженных лепрой участках начинается разворачиваться гибель тканей и, как следствие, атрофия мышц. При таком исходе у прокаженного отваливаются фаланги пальцев, меняется форма носа, ушные раковины, слепнут глаза, поражаются ткани организма, охлаждаемого воздухом. Эта разновидность лепры протекает наиболее тяжело и может привести к инвалидности и инфицированного человека. Ну, еще вот одну прочитаю. Туберкулезный вид проказы, при которой в основном поражается периферийная нервная система. Отличием данной разновидности заболевания является отсутствие крупных образований не на теле. Пораженные проказы участки кожи нечувствительны, располагаются асимметрично и окрашены в красновато-коричневый оттенок. Помимо кожи, туберкулезная проказа также поражает лимфатические узлы, периферические нервные окончания. В течение этой разновидности заболеваний легче переносится зараженными людьми. В иудейской традиции проказа, вот духовные учителя евреев говорят, проказа цараат. Название проказа, это как цараат, болезнь души, это называют. К проказе приводит, вот как цитируют иудейские, так сказать, духовные учителя еврейские, к проказе приводит злой язык, сплетни, желание зла людям. Единственным лекарством от проказы во все времена было раскаяние. Лечение было очень долгим. Расплата же всегда приходила быстро в виде изоляции от общества и позора, потому что каждый, кто видел прокаженного, понимал, что этот человек согрешил. То есть считалось, что люди больные проказы, это люди. Вот примерно вы можете увидеть, да, состояние человека, вот то, что боли показывал. Еще раз можешь показать. Вот такое вот состояние, когда отваливаются глаза, уши, нос, в общем. Вот. Спасибо. Значит, общество отворачивалось от людей больных проказы, считая, что болезнь может передаться даже по ветру. Зараженный проказой человек для общества переставал существовать. Прокаженного, словно мертвого, отпевали в церквах символически и хоронили. Вот я еще потом расскажу об этом подробнее. И больные проказы считались проклятыми. Им запрещалось посещать церковь, ходить на базар, пользоваться проточной водой. Прокаженным запрещалось не только прикасаться к вещам здоровых людей, но и есть рядом с ними. Даже разговаривать, стоя по ветру. Зараженные лепрой носили специально тяжелую одежду и должны были предупреждать о своем присутствии криками «нечист», либо используя колокольчик, рог или трещотку. Эти люди были изгоями общества, их содержали в так называемых лепрозориях. Лепрозории – это вот те места для больных проказов. И вот смотрите, какая интересная. Бог приходит в ситуацию. Бог приходит к грешникам туда, куда не придет простой человек. Туда, откуда убегает простой человек, боясь заразиться. Чтобы не заразиться, он убегает. Он побрезгает туда прийти. Но Иисус приходит туда, где находятся эти люди. туда, куда нормальный человек не приходит. И вот что самое интересное, я вам сейчас объясню, как общество поступало с этими людьми. Прочитаю. Как поступали люди с этими людьми. Однако ритуал заключения в лепрозории был странным и бесчеловечным. Больного отводили в храм, укладывали в гроб и служили за упокойную мессу. Гроб относили на кладбище, над могилой произносили проклятие «Ты мертв для нас». И заболевшего отправляли в убежище лепрозорий или изгоняли за пределы города-селения. Вот такая вот интересная была ситуация для прокаженных людей. И вы можете себе представить, что несмотря на все эти ситуации, на все иудейские традиции, Христос затеивает с ними разговор, диалог. То есть он нарушает все законы, он становится якобы нечистым, да? Но Бог при этом не брезгает этими людьми. То есть это люди считались проклятыми изгоями. Все, на них клеймо. Они прокляты, они больны, и якобы они согрешили. Но вы же знаете, что сегодня в современном мире мы понимаем, что не всегда болезнь признак, так сказать, наших порочных грехов. Ну, конечно, в основном да, но не всегда. Да? И мы видим, знаем, что это же передавалось тоже поскольку это была инфекция. И люди иногда болели незаслуженно, но при этом к ним относились по факту, что это были прокаженные, проклятые люди. И обвиняли их в грехах. И заранее хоронили, убивали, хоронили в гробах, отмаливали и, так сказать, все, они мертвые. Для родственников, для близких, для людей они мертвые, понимаете? Их провозглашали мертвецами. И не важно, что они были живыми и еще жили, доживали свою жизнь. Отсюда мы можем понять, что сам Христос приходит в жизнь людей. Приходит Господь независимо от тех, каким грехом люди согрешают, какими болезнями живут, заразными, незаразными. Господь приходит в это общество. Мы не всегда хотим идти туда. Мы не хотим спасать людей хороших. Мы хотим спасать хороших людей, добрых людей, которые нам нравятся. Мы с ними хотим общаться больше. Мы с ними хотим дружить, которые нам в угоду. А с теми, которые якобы вот такие, мы не хотим с ними общаться. Они странные, они ненормальные. А Господь, Он общается за всеми. Он спасает всех. Он идет к этим убогим людям. Он идет к грешникам. И Он начинает с ними диалог. Слава Богу. 13 стих давайте прочитаем. Что происходит? И громким голосом говорил Иисус, наставник, помилуй нас. И вот они увидели Иисуса. Вот они увидели Иисуса. В 13 стихе. Они стали кричать, Иисус, что сделай? Наставник, помилуй нас. Слава Господу. Как вы думаете, что у них было на сердце? Раскаяние? Надежда. Что у них было на сердце? Чудо. Вы знаете, часто, когда людям нужна помощь, они обращаются к Богу. Причем все. Когда приходит куча проблем, когда приходят края, да, в жизни, они вспоминают и задумываются о Боге. Начинают кричать, Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, дай мне спасение. Но даже в этом крике, друзья, не все люди понимают, к кому они обращаются, зачем они обращаются. Все, понимаете, жизнь прокаженного закончена. Она мертвая. Они умерли для общества. Они умерли для родственников, для близких. Все, отпели их, благословили в гроб и отправили их умирать. И вот тут надежда появилась. Бог, Иисус пришел. И они стали взывать к Нему. Они стали просить Его о помощи. Не все те люди, которые кричат о помощи, это те люди, которые хотят познавать Бога, хотят отдать свою жизнь Богу, изменить свою жизнь. Понимаете? Не все люди, которые приходят в церковь и которые говорят, помогите мне, и просят помощи, это те люди, которые хотят познавать Господа и принять Его как Господа и Спасителя. Это люди, которые хотели просто получить решение. Если бы там проходил какой-нибудь Вельзевул, они кричали, Вельзевул, спаси нас. Если сюда проходил какой-нибудь другой целитель, они кричали, спаси, исцели нас. Потом я объясню, почему я так рассуждаю. И вот здесь нужно понимать очень элементарную вещь, да? Очень много людей ходило рядом с Иисусом. Очень много людей ходило рядом. Он был очень известной личностью. И очень многие люди получали от него исцеление. Очень многие люди получали то, зачем они приходили к Иисусу. Верите вы это? Нет? Но как вы думаете, все ли эти люди стали последователями Иисуса? Все ли эти люди стали учениками Иисуса Христа, которые в итоге понесли его миссию, когда он пошел к Отцу? Все ли люди, которые приходят сегодня в церковь и даже получают исцеление, даже получают освобождение от наркотиков, даже получая какие-то знамения, чудеса в жизни своей, со своими проблемами, сложностями, даже те, которых Бог в семье восстановил, все ли эти люди посвящают свою жизнь Господу? Все ли эти люди кричали Господу о том, чтобы познать Господа, или просто чтобы прийти и получить свои вопросы, разрешить свои проблемы, свои нужды, а потом уйти и жить своей жизнью? Давайте мы подумаем об этом просто. Каждый ли человек, который обращается к Богу, он хочет познать Бога? Или он больше хочет получить просто разрешение своих проблем и своих нужд? Каждый ли человек хочет изменить свою жизнь действительно? Но мы же с вами знаем, что некоторые действительно пришли к Богу не за Господа. Они пришли к Богу, чтобы получить что? Разрешение своих нужд и своих проблем. И один из этих людей был этот самарянин. Один прокаженный, который остался и стал благодарить. Но мы к этому еще придем. 14 стих. Увидев их, он сказал им, пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. Вы знаете, что вот этот стих, я просто от него восхищаюсь. Вы знаете, что Иисус делает? Он, как вы думаете, Иисус не знал о том, что эти люди обращаются к Нему, вообще не знают сами зачем? Только из-за того, что им нужно получить исцеление. Знал или нет? Вы бы помогли такому человеку, которому от вас нужны только деньги? Вот интересно, да, вот серьезно вам говорю. Вот на своей, какой Бог милостивый? Какой Бог любящий? Какой Бог милый? Мы люди, мы так не можем. Мы, во-первых, бы даже не подошли к этим прокаженным. Мы бы стороной обходили в Самарию. Тем более прокаженных, там, тем более не только ради религиозных соображений, ради того, чтобы не заразиться и не помереть. Кому хотелось такую судьбу в жизни, чтобы его отпили в гробу заранее? Назвали его проклятым и мертвым, и выгнали за пределы города. Никто не хотел. Поэтому люди бы стороной обходили. Но Христос не побрезговал. Понимаете, Господь и человек – это разные вещи. Да, Господь есть стопроцентный человек, стопроцентный Бог, но Господь, Он другой. И вы знаете, это не значит, что теперь мы говорим, да, мы христиане, но мы другие. Ну, мы люди же, мы же не Господь. Но если Господь живет в нашем сердце, то как мы должны поступать? Вот в чем вопрос. И вот смотрите, как интересно. Какой удивительный Бог, какой благословенный Бог. Он говорит, идите и очиститесь. Ой, идите и покажитесь священникам. Знаете, зачем он это сказал? В чем смысл этого всего? Священники же их прокляли. Священники же на них поставили клеймо, что они, что проказа это следствие их грехов. И тогда, когда они получают исцеление от проказы, это значение того, что идите и скажите священникам, что вы получили освобождение от грехов. Теперь вы чисты, вы святы. Если раньше проказы было свидетельство того, что вы прокляты, то сегодня, когда вы очистились, священники вас благословят и восстановят в общество. Представляете, что делает Господь Бог? Что делает Иисус? Удивительные вещи. И вот здесь, вы знаете, мы боимся. Вы знаете, мы боимся о том, что кто-то про нас узнает. Вот недавно я видел ролик, где выходит гомосексуалист бывший. И свидетельствует, говорит, я гей бывший. И он говорит, Господь меня освободил от этого. Он меня исцелил. Люди сегодня боятся. А Христос, знаете, как удивительный Бог. Он очистил их от проказа. А потом еще и говорит, идите к священникам, чтобы они утвердили то, что вы очищены, Бог вас простил, значит, омыл, значит, и теперь вы можете, как нормальные граждане этого общества, быть в этом обществе, быть принятыми. Понимаете, в чем смысл того, что он их посылает к священникам? Потому что священники определяли проклятие и изгоняли их от общества. И только через священников они могли опять войти, получив очищение. Право войти в общество здорово. Бог сегодня не только приходит в нашу жизнь, чтобы очистить нас от всяких грехов и пороков. Он восстанавливает нас как личность в обществе. Он восстанавливает нашу сущность. Он возвращает нам то благословение, которое мы имели. И он, несмотря на то, что это благословение мы растратили в своей греховной, проклятой жизни. Представляете, что делает Господь? Удивительный Бог. Стихи 15 стих давайте прочитаем. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Один же из них. Кто же такой один же из них? Кто же такой один же из них? Это знаете кто? Это язычник. Представляете, это язычник. Это не иудеи. Это не евреи, которые прославляли Бога. Написано, язычник прославил Бога. И вы знаете, здесь очень тонкий момент, очень важный момент. Когда мы служим людям? Перед кем мы служим? Зачем мы служим? Чтобы они хвалили нас? И вы знаете, как важно, чтобы наше служение с вами, наша жертвенность людям не делала нас добрыми перед этими людьми, а прославила Бога. Знаете, как люди обижаются на то, что пастор одного хвалит, другого нет. Я говорю, с тобой столько, вот, ты меня даже ни разу не похвалишь, как вот старший сын блудного. А вот он приперся там новый, погулял, поблудил, а ты его еще любишь, его так, чем я. Я здесь тебе служу, я здесь помогаю. Люди очень часто склонны вот к таким соревнованиям. Кого-то хвалят, кого-то не хвалят. Им важно себя показать, служители особенно. Это страшно на самом деле. Но Христос, он показывает нам пример в этом стихе о том, что служа людям, люди славят не его в первую очередь, а что написано? Прославил Бога. А как вы думаете, как язычник мог прославить Бога? Потому что Христос, наверное, ему объяснил это. Он сам понял? Ну не он сам понял, но... Вы понимаете, о чем идет речь? Пусть наше служение славит Бога. Аминь. Аминь. Аминь. Сила нашего служения, чтобы не прославлять человека и себя, а сила нашего служения прославить Бога. Аминь. И когда мы служим людям, мы должны видеть в них, как они славят Бога. И есть здесь две стороны, да? Здесь есть две стороны. Первая сторона, то, что мы действительно служим для того, чтобы Бог прославился. И вторая сторона, человек, который принимает это служение, принял это исцеление. Он как его понял? Как он понял? Как, помните, апостол Павел исцелил, они говорят, о, Зевс, и начали поклоняться. Да? И вот этот человек понял истину. Почему я людям говорю, не только добрые дела нужны, не только правильные дела нужны. Нужно людям доносить истину. Аминь. Да. Нужно людям говорить о Христе, о Боге. Слава Богу. Да. Чтобы человек не перепутал тебя с Богом. Не перепутал твоих добрых дел с Божьей любовью. Слава Господу. Не затмевай Бога, скажи, не затмевай Бога своим служением. И это, и что самое положительное здесь в том, что вот почему-то Те, которые знали Бога, не прославили Бога. Те, которые считали себя святыми и отторгали самаритян, да, самарян, считая их язычниками безбожными, они не прославили Бога, когда увидели чудеса. А вот этот язычник, он прославил Бога, написано. Что это такое? Вот о чем идет речь. И давайте, вы знаете, больше всего, порой тех, от которых ждешь славу Божью, они вообще как бы никакие просто. А тех, от кого не ожидаешь, они вообще так славят Бога. И думаешь, вот эти же должны вот прославить, да, вот они с молоком матери принимали религию, да, Яхве. Но они не прославили. А вот тот, кто считался язычником, отбросом, нечистым, он славит Бога, и он понимает истину. Вот здесь открывается пророчество, что своим пришел, и свои его не приняли, не поняли. А те, кто извне, они поняли. И отсюда апостол Павел и начинает евангелизацию язычника. Слава Господу! И знаете еще здесь, что открывается? Самое сложное в России проповедовать. Знаете почему? Кто может сказать быстро? Потому что все считают себя крещенными, православными, верующими. Это самый большой камень преткновения к проповеди Евангелия. И идет бурные споры, там разногласия, я там православный. А ты знаешь слово христианин? Нет, не знаю, я православный. Это как бабушка на радио звонит, говорит, а вы православные? Нет, бабушка, мы христиане. А, вот тогда секта. Вот и все, как бы, знаете, без разбору. Что мешает? Вот я говорю, иудеи, которые были выращены Иисусом, они не прославили, видя чудо. С наркоманами работают евангельские христиане. С бомжами работают евангельские христиане. Благотворительностью занимаются евангельские христиане. Кто такие? Секта. Чего только там не делают евангельские христиане, чтобы Царство Божие расширялось. Но даже принимая все это, в тюрьму хотят посадить, гоняют их там за всю благодеятельность. Вот недавно я вам говорил, что хотели посадить, в КПЗ держали там ребят, которые столько сделали. И вот адвокат их говорит, ребят, им государство должно им памятники поставить за то, что они стольких наркоманов спасли и помогли выйти от зависимости. Давайте 16 стих читаем дальше. И пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Вы понимаете, я читаю Библию, сколько у меня мыслей в голове. Я на каждый стих вам могу интересные вещи открывать. 16 стих, что там написано? И пал ниц пред людьми. Знаете, перед кем падали в ниц? Перед царями. Во! А что это значило? Падать в ниц. То есть он не просто пал перед человеком в ниц, он пал к Христу в ниц. То есть он признал, что он тот, о ком он, что он проповедует. А Христос проповедовал о чем? Да, что он есть посланник Бога, да, он есть Сын Божий, который пришел творить волю пославшего. И прокаженные-то они знали, слышали, поэтому они обратились к нему. Они наверняка слышали о нем слух, что якобы с Мессия пришел, Сын Божий пришел. И вот этот прокаженный пал ниц. Мы не видим, может быть, в этом стихе ничего такого глубокого. Но на самом деле, если разобрать, ниц падали только перед царями. Это значит, что он покаялся, он принес себя. Ниц падать, это значит, я ничто, но ты все, Господь. Падать ниц перед царем, это значит признать то, что царь определяет твою будущую жизнь, определяет твою благополучную жизнь, определяет все. Я ничто, но царь решает всю мою жизнь и всю мою судьбу. Здесь я могу гипотетически увидеть покаяние этого прокаженного бывшего. Он познал, что и кто есть Христос, и он преклонился пред ним ниц. И признание его царем, посвящение ему свою жизнь. Я могу увидеть гипотетически здесь этот момент. То есть, иными словами, смотрите, какая интересная состыковка. Прокаженного отпели и заранее похоронили. Изгнали. Он умер для общества. А что Господь сделал? Он практически его восстановил жизнь. Он воскрес из мертвых практически. То, о чем мы говорим с вами, морально, духовно, нравственно, телесно, неважно. И каждый из нас проходит этот путь. Мы были наркоманами, мы были алкоголиками, я не знаю, там, творили какие-то беззаконные вещи. И наша жизнь, она была путем этого прокаженного. Но когда мы приходим к Богу, Господь, когда мы взываем Ему в тюрьмах, на зоне сколько наркоманов обращалось к Богу, преступников, на последних исходах, да, когда общество отвернулось от них, и Господь их слышит и отвечает им, слава Богу, но не все посвящают свою жизнь Господу. И вот этот прокаженный, получивший исцеление, он осознал, что только во Христе есть жизнь. Только со Христом он начал новую жизнь. Когда старая его жизнь похоронила. Когда родственники, близкие его похоронили, они уже согласились, его уже прокляли и отправили в изгой. А со Христом началась новая жизнь. И куда он должен в первую очередь бежать? К своим родственникам, которые его похоронили. И прибежать и сказать: «Привет, я воскрес! Будем жить и не тужить дальше». И вот здесь глубокое осознание этого прокаженного. В том, что моя жизнь-то закончена была, а с тобой она началась новая. И я хочу эту жизнь посвятить тебе. В старой жизни от меня отказались. Меня похоронили. Меня убили. Ты воскресил меня для новой жизни. И теперь моя жизнь принадлежит тебе. Ты мой хозяин. Ты мой царь и ты мой господин. В этом я вижу стихия именно вот это вот. Благодарность. Понимаете? Он один вернулся, представляете? Он один поблагодарил Бога и вернулся к Иисусу и пал ниц пред Христом. Один. 17 стих. Тогда Иисус сказал: интересно? Не 10 ли очистились? Где же 9? И что вы думаете, в этом стихе Иисус что преследовал в этом вопросе? Вы скажете, наверное, Он хотел их упрекнуть за их неблагодарность. Да не в неблагодарности дело. От Него проходило 1000 людей, которые получали исцеление. А они не спи. Самое важное упустишь. Проходили 1000 людей и получали исцеление. И он говорил эти слова, эти вопросы задавал не потому, что он хотел, чтобы люди пришли и сказали: ну спасибо тебе, Иисус. О, молодцы, давайте хвалите меня, говорите мне хорошее. Нет. Зачем он задал этот вопрос? Зачем он задал вопрос? Где 10, которые... Не 10 ли очистили, где же 9? Зачем Иисус задал этот вопрос? В этом вопросе очень глубокая, глубокая мысль Иисуса. О чем я говорил с самого начала проповеди? О чем? О возрождении. Нет, это на литургии. До начала проповеди. О чем я говорю? Он говорит, а что дальше-то? Ребята, а что дальше? Вы получили и дальше пошли грешить. И ваша жизнь не изменилась. Бог дал мне бизнес, Бог дал бизнес. Он дальше пошел грешить. А кто за Иисусом последует? А каково будущее? Так мир от тебя отвернулся, он тебя же заживо похоронил. Зачем ты опять туда бежишь? Ты же чуть не умер от наркотиков. И знаете, я наркоману, удивляюсь наркоману, которые прошли исцеление. Я удивляюсь людям, которые пришли в церковь, нашли семью. Восстановили семью, восстановили себя как личность. Я говорю, куда ты дальше пошел? Куда ты пошел без Бога опять? Да, говорю, не, конечно, пастор, спасибо за все. За исцеление, за восстановление. Дальше я пошел дальше жить, пока. Спасибо, конечно, церкви, спасибо Богу. до свидания. И таких людей, знаете сколько? И они опять возвращаются в ту жизнь, которая их превратила в наркоманов. Они возвращаются опять в те принципы, которые сделали из них грешников и ниже плинтуса опустили. В этом беда, понимаете? И поэтому в этих словах Иисуса звучит, а что дальше-то? Ну да, ты получил исцеление, дальше что? Да, ты женился, дальше что? Да, у тебя машина, квартира, деньги, бизнес, дальше что? Да, ты идешь туда ради благополучной жизни, Бог тебе дал жизнь и так далее, дальше что? А этот прокаженный единственный, тот, кто пришел, не потому что Господь хотел обязать его, я для тебя сделал, а теперь ты служи мне. Не в этом вопросе, а вопрос в том, что источник жизни, там, Господь этим поступком хотел показать, что в Боге. И здесь открывается, знаете что? Не надо ходить в церкви только для нужды и проблем. Надо жизнь верующего человека – это посвящение себя Богу. Это новые принципы, это духовный рост, это ученичество, это следование за Христом. Это не воскресные просто посиделки, это не просто прийти для своих нужд и восполнить свои потребности и разрешить свои проблемы. Это посвящение себя. Истинное покаяние начинается не с того момента, когда наркомана вылечили. Истинное покаяние происходит с того момента, когда наркоман бывший, получая исцеление, посвящает свою жизнь Христу. Аллилуйя! Отдает свою жизнь Христу. И если бы сегодня в церкви именно таким образом учили, Россия бы сегодня была на таком уровне богатства, благополучия социального, общественного, вы даже не представляете. Что вера в Бога – это не хождение просто в храм и ставление свечек. Что вера в Бога – это каждодневная моя жизнь со Христом. Это каждодневная моя жизнь на работе, в семье, с женой, с детьми. Везде, где бы я находился, это священнодействие. Во всяком месте, где бы я ни был. Иисус говорит, да, ты получил исцеление, дальше что? Это кульминация этой истории. Ты познал, кто такой Христос? Ты получил возрождение? Ты стал учеником Иисуса? В чем смысл твоей жизни? Что ты будешь с этим делать, то, что ты получил от Бога? Вы знаете, это равносильно на что похоже? Помните, пастор Феликс рассказывал историю про этих бомжей? Они там чуть ли не умирали, больные. И, короче, их привели в центр, короче, помыли их, накормили их, денежку дали, новые вещи дали. Они, довольны день, довольны два. И на следующий день, говорит, вышли такие. И говорит, а где наши старые вещи? Они говорят, так мы выкинули. Они такие недовольные, взяли, развернулись и ушли. И вопрос стоял, а что дальше-то? И знаете, сколько таких людей, которые приходят в церковь, Бог их восстанавливает, Бог восстанавливает их семьи, Бог восстанавливает их жизнь, их психику, их зависимость убирает, освобождает от наркотиков, дает все нам, личность восстанавливает. А они говорят, да, спасибо. А потом говорят, а где мои старые вещи? Меня, говорит, ждут дома. До свидания, я пошел. Вы же, когда придете к врачу больной, да? Вы приходите к больному врачу, задача врача вас вылечить? Да, первоочередная задача вас вылечить. Но он вас вылечил не для того, чтобы вы опять вернулись в свою старую жизнь. Вы должны научиться кардинально после выздоровления, что? Начать новую жизнь. Иначе вы опять заболеете. И знаете, сколько много людей, которые приходят лечиться, а потом опять начинают пить? И возвращается к старому образу жизни. Да, и сейчас такой радости. Говорит, я просил у Бога миллионы, он мне дал. Оса! Просто дальше что? 18 стих давайте прочитаем. Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего и напременника. И вот здесь Бог открывает. Как они же не возвратились воздать славу Богу, кроме тебя. Вот и напременник. И получается, представляете, из 10 прокаженных 9 было евреев. И один язычник. И только один прославил Господа и посвятил свою жизнь Богу. Один пастор говорит, если в церквах сегодня 10% спасенных людей есть, это хорошо. Понимаете? 10% и 100%. Вот, говорит, а где 9? Те, которые должны были прославить Бога. Я говорю, куда ты пошел? Ты бывший наркоман, куда ты пошел? Бог тебя вылечил, Бог тебя освободил. И задумайся, зачем Он тебе дал эту жизнь? Он дал тебе новую жизнь. Ты же сам свидетельствовал о том, что ты умирал, что эта жизнь тебя довела до такого уровня. Но теперь-то ты можешь начать жизнь для Бога, посвятить Ему свою жизнь. Апостол Павел в этом, знаете, что говорит? Я должник Божий. Я должник у Бога. И знаете, когда он говорит о своем служении, он говорит, знаете о чем? Он говорит, раньше я был гонителем церкви, а сегодня я инструмент Бога. Я считаю своим долгом восполнить то, что я наделал. Вы знаете, когда Бог нас приводит после грехов, разрушенного, сломленного, исцеляет, восстанавливает, для того, чтобы ты опять пошел грешить. Понимаешь, о чем идет речь? А для того, чтобы ты теперь стал инструментом Бога и жил для Бога, а не для греха и для дьявола. Аллилуйя. И то, что ты натворил там, ты сегодня это восполнил. Если ты там был инструментом дьявола и творил безумные вещи, и сливал женщин, наркотики, алкоголь, пьянка, убийство, разврат и нечистота, то сегодня Бог говорит, я тебя вытащил из этого для того, чтобы ты был моим инструментом, моим сосудом, посредством которого я бы мог тебя использовать и нести людям служение. Если ты бил раньше, обижал, то сегодня ты должен служить, любить этим людям. Слава Господу! И отсюда приходит понимание. 19 стих. И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Во что? Вопрос. А что только один он был верующий в этой компании десятерых? А? Поэтому я смотрю человека, говорю, да я с детства верующий, да я крещен, я там верующий. Я говорю, понимаешь? Лучше бы, наверное, ты был, не был бы ты неверующий. Родители наши, представьте, да? Бабушка такая сидит с внуком. Внук говорит, бабушка, хочешь, я тебе расскажу? Верить в Бога надо, внучок, надо. Да, конечно, бабушка, хочешь, я тебе расскажу структуру Евангелия про Адама и Еву, их упадение? Говорит, дурачок ты наш, это же миф. Это же сказка. Как, бабушка, ты же верующая. Ну да, верующий, но за кого же степень? Чтобы верить в эти байки. Я уже говорил, что больше всего что мешает? Вот то и мешает. От себятина вот это. И вот эти 10-9, куда они ушли? Они как должное пришли, получили и пошли. И Бог на это все смотрит. На самом деле, молодцы, интересно поставили. Бог на это все смотрит. А что, в евангельских церквах нет таких проблем? Везде эти проблемы, понимаете? И мы смеемся над самим собой порой. А сколько людей, которые действительно изменили жизни свои, не которые пришли со своим багажом в церковь и начали там от себя тяну гнать, а которые действительно изменили свою жизнь, а которые говорят, Бог, не, пусть будет по-моему, не так говорят, а когда, которые говорят, Бог, а пусть будет так, как ты хочешь. Куда ты хочешь, чтобы я поехал? В Америку? Ну, конечно, в Америку все хотят. В благополучные страны все хотят. А кто пойдет к прокаженным? А кто будет служить своей стране, своему народу? Все ищут только хорошей жизни, крутых миланских свечей. Да, во что превращается в итоге вера? Проповеди, богословие успеха там. А сегодня элементарные вещи простые: уступить, благословить, помолиться. Трудно уже делать, да? Послужить кому-то. Пожертвовать чем-то. И Христос именно об этом говорит: а где все остальные, которым я послужил? А будут ли они служить другим, таким же, как и вы, однажды? Вы знаете, мир, благодаря чему сегодня существует, движется и живет? Благодаря посвященным людям Христу. Они являются ярким примером. И сегодня Христос ходит по земле. Вы знаете, благодаря чему? Благодаря этим последователям, как этот один прокаженный, который посвятил свою жизнь. Помолимся. Сегодня Христос приходит к тебе и спрашивает тебя: а что ты? Может быть, Он тебе задает некорректный вопрос. Он говорит: помнишь, кем ты был? Помнишь, какова была бы твоя судьба, если бы однажды я не пришел в твою жизнь? И ты думаешь: ты что, меня, Христос, упрекаешь за то, что ты спас меня? Господь говорит: нет. Он говорит: я просто тебе хочу сказать, что если ты обретешь эту благодать и уйдешь, и жить будешь для себя, то тысячи и миллионы таких людей, которые были в такой же проблеме и пребывают в такой же проблеме, как у тебя, сегодня не смогут получить ответ, если ты к ним не придешь. Вот почему Иисус задает этот вопрос сегодня нам. Он, почему Иисус задал этот вопрос этому одному прокаженному. И отсюда приходит широкий пространный путь, ведущий в погибель. Но узок путь, ведущий в жизнь, и немногие идут им. Вы знаете, сегодня, честно, мне задают вопрос: когда ты придешь в Царство Божие и увидишь Иисуса, что ты будешь делать? Что ты ему скажешь? Вот что вы ему скажете? Вау, круто, Господь! Я знала, что я здесь буду. Ты крутой чел. А мне, знаете, что хочется? Мне просто хочется пасть ниц и сказать: прости меня, Бог. Спасибо тебе за все. К ногам. И сегодня, когда мне люди задают вопрос: а что тебе это? Что ты не хочешь лучшей жизни? Что ты не хочешь в Америку? Ты не хочешь жить ради бизнеса? Почему ты вот здесь сидишь, вот, в этой церквушке, где нет перспектив будущего? Я говорю: знаешь, моя жизнь без Бога, она меня привела бы в ад. И Бог меня вытащил отсюда. И теперь моя жизнь принадлежит Ему. И когда мне люди говорят: а пойдем будем искать лучшую жизнь, я говорю: подожди, давай я спрошу у Бога. У Бога спрошу. Знаешь, говорю, почему? Потому что лучшая жизнь не там, где золото и деньги. Лучшая жизнь там, куда Бог приготовил мне путь. Я сегодня говорю: Господь, как я раньше грешил и был инструментом зла, дьявола, сегодня я хочу так же мощно, так же масштабно служить Тебе, служить людям и помогать. Быть Твоим инструментом, используем. Давай помолимся. Отец, мы благодарим Тебя. Скажи Ему сейчас. Скажи Ему сейчас перед Ним, что Ты мог бы Ему сказать сейчас. Как этот прокаженный, что Ты можешь сказать искренне? То, что Ты сейчас прям скажешь, это будет в Твоей жизни. Это будет Твое будущее. Что Ты сейчас Ему скажешь? Скажи Ему сейчас. Боже, спасибо тебе за то, что ты однажды спас меня, вытащил меня из этой помойки греха, разврата, проблем, суеты. Ты дал мне новую жизнь, Господь, и я хочу эту жизнь посвятить тебе. Я хочу быть твоим инструментом, я хочу быть использован тобой, я хочу идти за тобой, Господь. Я хочу, чтобы ты использовал меня инструментом в этом мире. Раньше дьявол использовал меня инструментом, но сегодня я хочу быть твоим инструментом, посредством которого я бы мог помочь многим людям, таким же, как и я, однажды прийти. Иисус говорит, я прихожу к этим людям. И сегодня ты говоришь, как? Он говорит, через таких же людей, через этого прокаженного, бывшего прокаженного. Я прихожу, я начинаю служить этим людям. Благослови нас, Господь. Открывайся нам, Бог. Действуй в нашей жизни. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.